То есть скопировать все-таки можно? Нет, ты уверен? Судя по тону Стэнли, происходило нечто очень важное, и часть Мередит хотела подслушать как можно больше, чтобы получить дополнительную информацию, которую можно будет обменять на влияние в корпорации. Другая, более мудрая и осторожная часть девушки, требовала, дабы она как можно скорее убиралась отсюда, ибо знание подобных секретов никогда не приводило ни к чему хорошему. Тогда, как ты объяснишь сигнал? Он ведь означает, что Арс-01 в работе, я правильно понимаю. Стаут, боясь пошевелиться, тихо, словно мышь, сидела у изголовья кровати. А Харфорд, выслушав ответ своего собеседника, выругался, причем словесной конструкцией из его рта, позавидовал бы даже самый последний попрошайка из трущоб. И что мне, в таком случае, говорить начальству? Думаешь, брат меня опять прикроет? Повисла пауза, в течение которой, очевидно, невидимый собеседник главы СБДСП оправдывался. Даже учитывая свое незавидное положение, Мередит не хотела бы оказаться на его месте. Откуда хоть сигнал? Казалось, Стэнли слегка успокоился, но уже в следующую секунду снова взорвался очередным потоком ругательств. Токио. Ну, конечно, блять, это должно быть Токио. Где же еще может быть наш утерянный прототип, кроме как в штаб-квартире главного конкурента Милитиха? Снова пауза, на этот очень короткая. Что? Включить телевизор? Харфорд повернул голову и увидел все еще полуголую Мередит, притаившуюся у изголовья кровати. На секунду в глазах его мелькнуло недоумение, но уже через секунду его сменила ярость. Чего расселась? Пошла вон. В этот момент Стаут испытал огромное облегчение от того, что убивать ее прямо сейчас не будут, и стала быстро собирать одежду. Оставлять ее здесь означало бы бежать через полгорода почти голой, чего девушка позволить себе не могла. Да не тебе это. Продолжил прерванный на несколько мгновений разговор Стэнли, вновь исключив свою недавнюю партнершу из фокуса своего внимания. Затем движением пальца включил огромный, вмонтированный в стену, телевизор. Какой канал? Что значит, любой? Телевизор заработал, и Мередит на секунду замерла, уставившись в экран, где с высоты птичьего полета показывали громадный город, и с огромной скоростью движущегося сквозь него человекоподобного робота. На фоне диктор новостей, задыхаясь от восторга, рассказывал о деталях происходящей на другом конце света драмы. Городские службы Токио не дают комментариев о внезапно оказавшейся на улицах боевой броне, однако логотип корпорации Arasaka явно намекает о происхождении этого военного оружия. Представители японского конгломерата уже объявили, что пилот Асра выполнял экстренную эвакуацию особо важного сотрудника корпорации, жизни которого угрожала смертельная опасность. На вопросы, вроде почему этого сотрудника не доверили профессионалам из Traumatim, и будет ли в дальнейшем практиковаться столь экзотический способ замены кареты скорой помощи, представители Arasaka Corporation отвечать отказались. Согласно выводам экспертов, предварительный ущерб от вывода боевой брони на улице Токио приблизительно оценивается в 200 тысяч евро-долларов. Городской совет Токио уже объявил, что выплаты пострадавшим от аварии автомобилистам выплачиваться не будут, за исключением случаев, когда столкновение произошло непосредственно с боевой броней. Напомним, из-за разрушения дорожного полотна, а также нарушения трафика движения автомобилей на улицах, в Токио за несколько часов зарегистрировано рекордное число аварий. Ну и дела, на этот раз голос Стэнли звучал совсем негромко. Стаут же, словно очнувшись, поспешила прочь, хоть вслед ей все еще доносились реплики Харфорда. Ты прав, активизация сигнала от Арс-01 и бегающая по улицам боевая броня не могут быть совпадением. Сейчас, наш главный приоритет, узнать, кто был. Дверь за спиной Мередит закрылась, и дальнейший разговор утонул в тишине звуконепроницаемой преграды. Девушка провела пальцем по линии волос на лбу, стирая выступивший пот, мысленно выругалась. Нужно будет сегодня же запросить перевод, решила она, внутренне содрогнувшись от перспективы снова попасться на глаза руководителю СБ департамента специальных проектов. Оставаться в Вашингтоне нельзя. Лучше всего свалить подальше, на западное побережье. Может, кажется, в Найт-Сити была вакансия. 2062 год. Япония. Токио. Быстрее. Дави на газ. Цубаки в очередной раз ткнула пистолетом в лицо водителя, которому не повезло проезжать мимо их заглохшей машины, и которому, под угрозой оружия, пришлось стать их временным таксистом. Зачем мы так торопимся? Взгляд Кимика, казалось, не мог сфокусироваться, девушка тяжело дышала и обильно потела, то и дело поглядывая на своих спутников, с почти гастрономическим интересом. И ладно, на Оду, тот постоянно таскал рыжеволосую японку буквально на собственном горбу, да и сам являл собой образец подросткового мужества, однако, когда Цубаки пару раз поймала подобный взгляд сводной сестры на себе, это заставило ее внутренне содрогнуться и многое, относительно Кимика, серьезно переосмыслить. «За нами, наверняка, погоня», — ответил вместо младшей Ейбасандаю. «Вряд ли Ви смог задержать всех. Кто такой Ви? Человек, только благодаря которому мы и смогли узнать, что ты в беде», — покачала головой Цубаки, грозно поглядывая на водителя, который постоянно косился на пистолет в ее руке, однако удивительно умело вел свой небольшой автомобиль, развивая приличную скорость в чудовищном трафике 26-миллионного Токио. Девушка тяжело вздохнула, пытаясь отогнать тревогу за товарища по юниту. «Наш друг, надеюсь, с ним все в порядке. Симпатичный хоть, это все, что тебя интересует». Младшая Ейба разозлилась. «Я странно себя чувствую», — прохрипела в ответ Кимика, криво улыбаясь. «И, да, это почему-то интересует меня больше всего. Со мной явно что-то не так. Мы знаем, что...» Ода отвернулся, пытаясь скрыть румянец, выступивший на щеках, когда старшая из сестер прижалась к нему чуть сильнее. Неважно, почему-то поведение товарища по юниту сильно разозлило Цубаки, хоть она и пыталась не подавать виду. «Скоро приедем к Рипперу, и все будет хорошо». Водитель, тем временем, сверившись с картой, свернул в боковой переулок и остановился у потрепанного здания. «Вы уверены, что вам сюда?» — осторожно поинтересовался он. «А что?» — Цубаки все еще злилась. «Хочешь отвезти нас еще куда-нибудь?» «Нет», — водитель, имя которого девочка предпочла не запоминать, быстро пошел на попятный, однако отказать в себе в удовольствии пошутить не смог. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей транспортной компании», — Ода фыркнул. «Тебя что, каждый день похищают и просят доставить куда надо?» — спросил он, осторожно помогая Кимика выбраться из машины. «Уж больно ты спокоен». «Ну, не каждый день». На лице водителя появилась улыбка, в которой была толика странного самодовольства. «Но бывало пару раз. Однако, чтобы дети корпоратов с пистолетами, это, честно говоря, впервые». «Мистер», — прежде чем Ода успел ответить, в разговор влезла старшая Ейба. «Пожалуйста, дайте мне свой номер телефона». «Зачем?» — водитель явно напрягся. «Я найду способ вас отблагодарить, обещаю», — произнесла она, опираясь на плечо Оды. На взгляд Цубаки, опираясь гораздо сильнее, чем нужно. «Но мне нужен контакт, чтобы с вами связаться». Водитель заколебался. «Ну это, давай быстро номер». Видя, что сестре становится все хуже, младшая из Ейба просто сунула пистолет под нос парня. «У нас очень мало времени, и тебе лучше убраться поскорее, ибо за нами, наверняка, уже следуют страшные наемники страшной корпорации». Через мгновение Кимика получила контакт водителя, который, в свою очередь, не пожелав задерживаться и лишние секунды, поспешил убраться подальше. А еще спустя короткое время, сестры Ейба и Ода прошли через неприметную дверь без опознавательных знаков и оказались внутри подпольной клиники. «У нас только по записи», — японка средних лет, стоявшая за стойкой ресепшена, с беспокойством оглядывала двух подростков, тащивших на себе тело молодой рыжеволосой девушки. «Доктор где?» У Цубаки совершенно не было ни времени, ни настроения на церемонии. «Доктор», — сделала вид, что удивилась женщина. Цубаки еще раз за этот чудовищно длинный вечер вытащила пистолет и выпустила короткую очередь в бетон стены. «Где доктор?» — проорала она, уже не в силах сдерживать себя. Женщина испуганно заморгала, однако удивительно быстро взяла себя в руки. «Послушайте», — произнесла она, стараясь сохранять спокойствие под дулом пистолета, — «мы платим за защиту, ясно? Если будете здесь беспределить, то вас». Еще одна очередь, на этот раз выпущенная совсем близко над головой собеседницы, заставили последнюю заткнуться и рухнуть на корточки, вжимая голову в плечи и закрывая ее руками. «А-а-а», — захныкала она в ужасе. «Где доктор?» «Там», — перепуганная до дрожи женщина указала на дверь в глубине коридора. «Но у него пациент, там операция в самом разгаре». Не обращая внимания на причитания ресепшионистки, подростки потащили тяжело дышащую Кимика к двери. Там их ждал не менее перепуганный Риппер, очевидно, слышавший выстрелы. «Кто вы такие? Какого дьявола происходит?» «У нас пострадавшая с отказавшим биоманом», — Прежде чем Цубаки вновь начал размахивать пистолетом, заговорил Ода. «Нужно как можно скорее перезапустить его, но я посреди операции», — воскликнул доктор, указывая на спящее тело в рипперском кресле. «Твой пациент под наркозом», — пожала плечами Цубаки, за пару мгновений осмотрев мужчину, которому, судя по всему, должны были заменить какой-то из внутренних органов. «Чем быстрее ты нам поможешь, тем быстрее мы уйдем и заплатим», — прохрипела с плеча Ода Кимика. «Достаточно много за простую операцию». Доктор колебался недолго. «Ладно, давайте сюда ее нейропорт», — решился, наконец, он. Вся операция заняла секунд 30. На препирательство ушло гораздо больше времени. «Ну, вот и все», — Риппер удовлетворенно улыбнулся. «Биоман перегруш. Ох, Куса, яб. Дерьмо, эта штука отправила сигнал в травму. Они прибудут сюда через 7 минут. Отлично». Цубаки, наконец, вздохнула с облегчением. «Отлично, отлично», — взъярился доктор. «Эти ублюдки мне тут все разнесут, может, даже пристрелят. А у меня пациент на столе. Шиньямае, яб, убирайтесь, валите отсюда. Шиньямае, он прав», — кивнул Ода. «Да и держать оборону тут неудобно». «Держать оборону? От кого?» — все еще возмущался доктор. «За нами погоня», — покачал головой Сандаю. Потом повернулся к Цубаки. «Выйдем на улицу, займем угловой переулок. Будем отбиваться от телохранителей твоей сестры, пока не прибудет травма». Его голос не терпел возражений. Впрочем, девочка не собиралась возражать. Втроем, Кимика, все еще опираясь на плечо Оды, они быстро покинули клинику, двери которой мгновенно были закрыты на засов за их спинами. Расположив старшую Ейба неподалеку, двое подростков заняли позиции. «Эх, жаль, Винни с нами», — произнес вдруг Сандаю, нервно сжимая рукоять пистолета. «С ним я чувствую себя на порядок спокойнее». Цубаки кивнула и в очередной за этот безумно длинный вечер произнесла: «Надеюсь, с ним все в порядке». В ответ Ода лишь тяжело вздохнул. Минуты шли за минутами, однако преследователи из Arasaka Security все не появлялись. В то, будто они с товарищем по юниту настолько хорошо замели следы, и преследователи их потеряли, девочка не верила ни на минуту. Репутация для Arasaka – это все, поэтому в настолько резонансном деле, как похищение принцессы союзной корпорации из-под носа ее телохранителей, Мегакорпа легко может задействовать целую кучу своих ресурсов. А это значит, что все службы Токио будут подчинены одной цели – найти и быстро вернуть взбунтовавшихся подростков. Как ни печально, но единственными, на кого они могли положиться в данном случае, были только Traumatim, для которых репутация значит даже больше, чем для Arasaka. Поэтому вдвойне странно, что бывшие телохранители Кимика еще не здесь. «Кстати», — вдруг заговорил Ода, — «может, тебе стоит связаться с семьей, с отцом или матерью, сообщить, в чем дело?» В этот момент выражение лица Цубаки стало очень странным, и на это было две причины. Первая — предложение Ода имело смысл, и то, что это не пришло Цубаки в голову раньше, было ее просчетом. Она обязана была подумать в таком простом решении, однако привычка решать все собственными силами — в худшем случае, силами своего юнита, на этот раз ее сильно подвела. Девочка это прекрасно понимала и, наверное, бичевала бы себя еще некоторое время, если бы не вторая причина. Ибо, прямо сейчас ее оптический интерфейс подсвечивал идентификатор входящего вызова, под названием «Отец». Инициализация входящего звонка. Абонент. Отец. Принять, отклонить. Звонок принят. Попытка соединения 1. Звонок инициирован. Цубаки Ейба, господин, ваша недостойная дочь приветствует вас. Отец, Яри Ейба, знаешь, кто мне недавно звонил? Цубаки Ейба, нет, господин. Отец, Яри Ейба, Сабура Arasaka, лично. Угадаешь, что он мне сказал? Цубаки Ейба, не могу знать, господин. Отец, Яри Ейба, что мне не стоит вовлекать корпорацию Arasaka в проблемы своей семьи? Смех ситуации в том, что я даже не знал о том, что какие-то проблемы существуют. Цубаки Ейба, господин, я, отец, Яри Ейба, мне пришлось извиняться. Цубаки, униженно опускаться на колени, в надежде, что меня простят за то, что не доглядел за своими детьми, которые заигрались в Игры Престолов. И знаешь что еще? Цубаки Ейба, нет, господин, отец, Яри Ейба, я бы очень не хотел, чтобы это повторилось. Цубаки Ейба, отец, Яри Ейба, Цубаки Ейба, я сделаю все, что в моих силах, дабы вам не пришлось проходить через подобное снова, господин. Отец, Яри Ейба, надеюсь на это, дочь. Как там Кимика? Цубаки Ейба, ей плохо, однако мы вызвали травму. Через несколько минут ее заберут и отвезут в больницу. Там она будет в безопасности. Отец, я Рииба хорошо. Отец, я Рииба, я принял решение лишить твоего старшего брата, ответственного за этот инцидент, наследства. И его мать, подстрекавшую его к подобной авантюре, тоже. Это означает, что Кимика в дальнейшем, скорее всего, унаследует кресло генерального директора Ииба Групп. Цубаки Ииба. Цубаки Ииба, это мудрое решение, господин. Отец, я Рииба, твоя мать отправилась к тебе. Цубаки Ииба. Что? Отец, я Рииба. Ха-ха, вы только посмотрите на нее. Со своим отцом, как с чужим человеком разговаривала, а стоило упомянуть мать, как тут же вся маска слетела. Цубаки Ииба. Но-но, отец, я Рииба, не переживай. Просто она очень за тебя волнуется. Дождись ее, и вместе отправляйтесь в больницу к Кимика. Насколько я понял, твоя задача заключается в том, чтобы защищать сестру еще два дня. Цубаки Ииба, да, госпапа. Отец, я Рииба, хорошо, очень хорошо. Наконец-то, я слышу свою дочь, а не автомат по выдаче газировки. Цубаки Ииба. Отец, я Рииба, ты, что, там ревешь? Цубаки Ииба, нет. Отец, я Рииба, уверена, а то звучит и выглядит, будто ревешь. Цубаки Ииба, не реву я. И вообще, хнык, тут травма прилетела. Автоматы на нас навели. Отец, я Рииба, вот и не дергайся. Не хотелось бы мне потерять самую младшую и любимую из своих дочурок. Цубаки Ииба. Отец, я Рииба, это снова прозвучало совсем как всхлип. Цубаки Ииба, хватит уже меня дразнить. Цубаки Ииба. Цубаки Ииба, я думала, что вы все бросили меня, что я никому не нужна. Отец, я Рииба, глупости какие. Цу, ты, моя дочь, и навсегда ею останешься. Пожалуйста, помни об этом, особенно в дальнейшем. Ты, прежде всего, Ииба, а только потом, сотрудник Арасаки. Цубаки Ииба, я помню, пап, всегда помнила. Отец, я Рииба, хорошо, и еще одно, прежде чем мы попрощаемся. Цубаки Ииба, да, пап, отец, я Рииба, знай, что я люблю тебя, и это никогда не изменится. Соединение прервано. Ты что, плачешь? Ода удивленно подскочил к подруге, схватил ее за щеки, взглянул в глаза. Что произошло? Кто тебя обидел? Дурак ты, с нежностью произнесла она, падая в объятия своего товарища по юниту и смыкая свои руки у него за спиной. Я просто очень счастлива. Да, судя по голосу, Сандаю был слегка растерян. Честно говоря, не вижу поводов для счастья. На нашем хвосте все еще телохранители твоей сестры. Вообще, я рассчитывал, что нам помогут оперативники из травмы, а теперь, раз уж они забрали Кимика-сан и улетели, нам придется разбираться самим. Хотя, конечно, странно, что в Арасаки так долго копаются. Может, Ви их задержал, это бы многое объяснило. Ода говорил и говорил, будто, пытаясь за бесполезным разговором скрыть смущение. Цубаки же просто наслаждалась его теплом, дожидаясь, когда слезы высохнут. Неизвестно, сколько они так простояли. Вероятно, для Сандаю, умирающему от смущения, эти минуты показались вечностью, но для младшей Ииба они все равно пролетели слишком быстро. Внезапно, девушке кое-что пришло в голову, и она неохотно отстранилась. «Скоро тут будет моя мама». Что? Глаза Оды чуть не вылезли из орбит, и это выглядело настолько забавно, что Цубаки хихикнула. «Ага, я говорила с отцом, пока ты разбирался с травмой», — пояснила она. «Он сказал, что ему звонил сам Сабура сама». Что? Девушка не подозревала, что глаза товарища по юниту могут стать еще больше. «Хах, видимо, наша ситуация достигла самого верха. Шимотта, яб, блядь, черт, вот мы заварили кашу, конечно, да уж. Ну, есть и хорошая сторона. Очевидно, что погоню за нами отозвали», — мудро рассудила Цубаки. «Ну, а что касается моей мамы, похоже, она слишком волнуется и не упустит случая, чтобы со мной повидаться. Поэтому и едет сюда». А во, судя по растерянному взгляду, Сандаю был слегка ошеломлен. «Я не думал, что у вас такие хорошие отношения». Цубаки пожала плечами. «С мамой никогда не было проблем», — произнесла она. «Но она десятая жена патриарха клана Ииба, так что это накладывает ограничения». «Угу». Ода тяжело вздохнул, все еще пытаясь разобраться в ситуации. «Расскажи хоть, какая она, как мне с ней себя вести, что говорить, а где лучше промолчать. Она не японка, так что смотрит на любые нарушения нашего этикета сквозь пальцы». «Не японка, англичанка», — в голосе Цубаки были нотки какой-то непонятной даже для нее самой гордости. В этот момент неподалеку послышался визг тормозов, и из-за угла на огромной скорости выкатил белый единорог, спорткар люкс-класса, о котором, должно быть, мечтала половина подростков всего мира. Заложив крутой вираж, автомобиль остановился неподалеку, и из открывшейся двери вышла очень красивая женщина, на вид которой было не больше 30. Длинные волосы цвета вороного крыла и потрясающе красивые фиалковые глаза сразу приковывали внимание. Правильные черты лица, чуть длинноватый нос и тонкие, аристократичные губы дополняли образ ледяной красавицы, сошедшей с картины какого-нибудь средневекового художника. Одета, женщина была в черную короткую куртку из синт-кожи с меховым воротником, под которым легко угадывался черный же топ. «Мама!» Девочка радостно помахала рукой, привлекая внимание вновь прибывшей. «Цубаки!» Женщина мягко улыбнулась и быстро зашагала в сторону дочери. «Кстати, знаешь компанию Рейфилд?» Понизив голос до шепота, обратилась к другу младшая из Ейба, пока ее мать быстро сокращала расстояние между ними. «При чем тут?» Ода попытался возразить, однако, спустя мгновение, видимо, махнул рукой. «Конечно, знаю. Лучший в мире производитель автомобилей люкс-класса». «Ну, вот», девушка тихо хихикнула. «Главный конструктор Рейфилда, после знакомства с моей мамой, объявил, что, когда создаст свое лучшее творение, назовет его ее именем». «Правда?» Вот сейчас Ода по-настоящему удивился, наблюдая, как одна из жен патриарха Ейба быстро приближается к ним. «Если это так, то твоя мама очень крута. Скажи хоть, как ее зовут?» «Гвиневра?» Цубаки улыбнулась и вдруг кинулась вперед, через пару мгновений упав в объятия своей родительницы. Голос ее, сейчас заглушаемый внушительной грудью женщины, звучал довольно глухо. «Гвиневра Ейба, лучшая мама в мире. 2062 год, Япония, Токио, квартал Марунаути, главный офис корпорации Арасака. Разрешите, Кацуэ-сан, Танака», предварительно постучавшись, просунул голову в щель при открытой двери. «Да, заходите», руководитель проекта Инэй поприветствовал подчиненного кивком, дождался, пока тот пройдет в кабинет и займет кресло за столом по правую руку от босса. Тяжело вздохнул, что не осталось незамеченным. «Все настолько плохо, господин?» Танака скосил взгляд на стопку документов, лежащих перед руководителем. «Я в порядке», едва заметное движение головы, обозначившие благодарность за беспокойство, деловой тон, не допускающий слабостей. «Только что прошло совещание с Сабура-сама и Митика-сама». «О!» Брови Танаки скакнули вверх, выдав немалую степень удивления. «Обсуждали, как так вышло, что боевая броня с логотипом Arasaka Corporation бегает по Токио», не обратив внимания на гримасы собеседника, спокойно продолжил Кацуэ. Голос его не изменился, хотя, вероятно, на обсуждаемом совещании ему пришлось несладко. «И кто в этом виноват?» «КХМ». Танака поежился под взглядом босса, однако все-таки подавить врожденное любопытство не сумел. «Что-нибудь решили?» «Митика сама предложила сделать из этого инцидента рекламу нового прототипа боевой брони от Arasaka». Кацуэ едва заметно дернул плечом. «Конечно, прессе скормит байку о срочной эвакуации важнейшего сотрудника, но для знающих людей будет очевидно, что это сбой. Сбой в работе передовой модели брони от Зетатиха, которая, вероятно, стала бы основным конкурентом для нашей Дайкатаны». «Вот как?» Танака задумчиво потер подбородок, потом покачал головой. «Как вообще вышло, что подразделение Arasaka Security пользовалось оборудованием от Зетатиха, а не Arasaka?» «Не знаю», руководитель проекта Иней равнодушно пожал плечами, «но предполагаю, что таково было желание заказчика». Подчиненный кивнул, соглашаясь со столь простым объяснением. «Кстати, что с ней?» Резко сменил тему Кацуэ. «С броней, я имею в виду. Добралась до Токийской центральной больницы, где передала ВИН объект 563822 ВХ местным врачам, после чего отключилась. Наши специалисты сейчас собираются забрать броню в ангар для дальнейшего изучения». Хозяин кабинета неопределенно кивнул. «И как он?» «Объект, да. Потерял много крови, легкие пришлось заменить синтетическим имплантом, в себя пока не пришел», четко отрапортовал Танака. «Врачи говорят, что прогнозы хорошие, жить будет. Есть данные о том, когда он вернется в сознание?» «Пока нет. Вообще, врачи прогнозируют, что ему понадобится минимум 3 дня, может, больше». «Приемлемо», Кацуэ кивнул удовлетворенно, потом вдруг нахмурился. «Вы говорили, что он не хотел установки лишних имплантов. Насколько я помню,

устройство. 27. Выбрано незащищенное устройство. 4. Процедура синхронизации в процессе выполнения. ХМ. Кацуя задумчиво потер подбородок. Интересно. Получается ARS-01, это название импланта. Мы тоже так думаем, господин. Танака спокойно кивнул. Обратите внимание на строчку «Обнаружены подсистемы». 5. Наши специалисты предполагают, что это количество кибероборудования, установленного в тело ВИН. Полный японец скосил взгляд на свои бумаги, где был записан номер, который он постоянно забывал. Объекта 563822 ВХ. Называйте его уже по имени, тяжело вздохнул Кацуя, хотя все его естество противилось этому. Была причина, почему всем объектам давались номера, даже если под ними скрывались живые люди. Это ограждало исследователей от ненужных привязанностей, позволяло рассуждать хладнокровно и принимать взвешенные решения. Спасибо, господин Танака, очевидно, об этом тоже знал, поэтому и отказался от столь щедрого предложения. Предпочту продолжать называть его по номеру. Кацуя удовлетворенно кивнул. Так вот, если ARS-01 воспринимает импланты 563822 ВХ, как свои подсистемы, то, вероятно, вся тяжесть их управления также ложится на него, а не на психику объекта. Вы хотите сказать, да, мы считаем, что независимо от количества установленных киберимплантов, киберпсихоз нашему подопечному не грозит, то есть мы можем превратить его в полного борга, и он не потеряет ни капли своей эффективности, господин, подтвердил Танака. Честно говоря, вероятно, в этом аспекте он даже лучше Адама Смышера. Мы можем это проверить, сейчас 563822 ВХ еще подросток, и медики против внедрения большого количества имплантов, осторожно проговорил подчиненный. Однако, если прикажете, не нужно, покачал головой Кацуя. Пусть подрастет, будем действовать постепенно. Что-нибудь еще из логов удалось вытащить? Довольно много, господин. Танака быстро закивал, подключаясь к компьютеру и выводя какие-то графики на экран, начиная с самой первой строчки. Лог 00001. Это означает, что это первая попытка синхронизации ARS-01 с объектом. Однако имплантация произошла почти 2 года назад. Почему ARS попытался установить связь только сейчас? Потому что ситуация была критическая, верно. Но это означает, что, не будь она таковой, попытки синхронизации не случилось бы. ХМ. И какой из этого вывод? Во-первых, то, что ARS-01 имеет приоритеты, и первоочередной из них – защита своего носителя, заговорил Танака после небольшой паузы. Во-вторых, мы считаем, что задачи им выполняются последовательно, то есть сначала должна быть выполнена некая цель, и только после ее достижения ARS должен был запустить процедуру синхронизации с 563822 ВХ. Однако объект попал в критическую ситуацию, и ARS-01 приступил к выполнению своей первоочередной задачи – защиты носителя. Интересно, повторил Кацуя. И что же, по-вашему, это за цель? Сейчас мы ступаем на зыбкую почву домыслов и допущений, господин, однако наши исследователи считают, что для разработчиков ARS-01 логично было бы в первую очередь установить некие механизмы контроля носителя, произнес подчиненный медленно. Голос его звучал не слишком твердо, Танака явно не был уверен в выводах своих людей. Пальцы Кацуя стали отбивать несложный ритм по краю столешницы. И что это может быть? Мы не знаем, покачал головой тучный японец. Изменение когнитивных паттернов, удаленная нейроперестройка. Гайбзина из Америки постоянно озабочены всем этим куса, яб, дерьмом. Уж простите за нецензурщину, Кацуя сама, руководитель проекта Инэй тяжело вздохнул. Это хорошее предположение, согласился он после недолгой паузы. Логичное. Пока остановимся на нем. Но тогда, получается, что изменение когнитивных паттернов и нейроперестройка мозга 563-822 ВХ еще не завершена. У Арса 01 было 2 года, неужто не справился за это время? Мы также удивлены, господин, медленно произнес Танака. Однако мы изначально выбирали человека с высоким уровнем нейропластичности и психической устойчивости. Возможно, дело в этом, Кацуя кивнул, хотя явно не был удовлетворен ответом. Возможно, осторожно признал он. Тем не менее, поработайте над этим. Ознакомьте инструкторов острова Бенкай с новыми данными. Нельзя допустить, чтобы 563-822 ВХ попал под влияние Арса 01 и его изначальных установок. Сделаем, господин. Еще что-нибудь. Было несложно разгадать двоичный код непознанного устройства из третьей строчки, продолжил Танака, снова выводя на экран какие-то данные. Там зашифровано слово «мастер», из чего мы делаем вывод, что 563-822 ВХ воспринимается Арсом 01, как хозяин. На лице Кацуя появилась тень неподдельного любопытства. А вот это интересно. И логично, в свете того, что, по нашим предположениям, носитель должен был бы быть полностью подконтролен разработчиком Арса, кивнул подчиненный. Согласен, руководитель проекта Иней повторил жест вслед за собеседником. Еще что-нибудь? Ну, Танака явственно замялся. Потом тяжело вздохнул и пожал плечами. Мы должны признать, что эта штука умна. Вы про Арс 01? Да, господин. Тучный японец неуверенно кивнул, вновь выводя на экран новые графики и диаграммы. Посмотрите на строчки «Незащищенные устройства». 27 и выбрано «Незащищенное устройство 4». ХМ. Эта штука просканировала кучу объектов вокруг, после чего выбрала тот, который подойдет лучше всего, боевую броню. Предположительно из-за модуля «Автодоктор», который, в конце концов, и спас жизнь объекту 563-822 ВХ. Это могло случиться только в одном случае. Арс-01 знал о модулях и знал, на что они способны. Кроме того, ему удалось в кратчайшие сроки доставить своего носителя в больницу, то есть концепция человеческого здоровья ему также знакома. Мы думаем, что Арс способен учиться, и учился у 563-822 ВХ все это время. Ага, настал черед Кацуя тяжело вздыхать. Мы, наконец, добрались до главного. Взламывать боевую броню, защищенную корпоративным льдом всего за секунду, он также у 563-822 ВХ научился, а он и не взламывал, Танака фыркнул. Обратите внимание на два слова. Незащищенные устройства, то есть для Арса 01 броня защищена не была. Как это вообще возможно? Мы не уверены, господин, осторожно проговорил подчиненный. Такое чувство, что у него просто есть некий мастер-ключ ко всем устройствам, которые были помечены им, как незащищенные. Нашли закономерность, к каким именно устройствам у Арса есть этот ваш мастер-ключ. Ищем, господин. Думаю, что эта задача должна стать первостепенной, медленно произнес Кацуя. Страшно подумать, что может произойти, если эта штука сумеет получить доступ к вообще любому оборудованию. Это может стать катастрофой, как для наших врагов, так и для нас самих. Танака кивнул. Я понимаю, кивнул он. Затем, выждав небольшую паузу, добавил. Очевидно, что Арс 01, это какой-то и, скорее всего, из-за черного заслона. Если Милитех способен вот так использовать эскинов и ставить их на службу своих оперативников, сомневаюсь, что подобное возможно, Кацуя усмехнулся. Иначе вместо Арс 01 к нам в руки попал бы Арс 9999 или что-то подобное. Танака снова фыркнул, но промолчал. Хозяин кабинета же, продолжил, хотя голос его стал на полтона ниже и был наполнен неподдельной печалью. Меня более удивляет, насколько разными путями пошли мы и Милитех, произнес он. Проект Эней тоже направлен на использование эскинов, но делать из них банальное оружие, гайдзины, презрительно пожал плечами Танака, словно это слово все объясняло. Впрочем, с его точки зрения, вероятно, действительно объясняло. Проще всего ассоциировать сотрудников департамента специальных проектов с клишированными безумными учеными, которые экспериментируют со всем, до чего могут дотянуться. Судя по лору, это очень закрытый департамент, ответственный за 80% головной боли, с которой приходится иметь дело пиар-отделу и отделу работы с общественностью корпорации Милитех, из-за различных утечек информации. Забавный факт, мало кто из сотрудников этого департамента покинул ряды мегакорпы, а те, кто все-таки как-то покинул, например, на пенсию ушли по возрасту, прожили совсем недолго, погибнув при весьма загадочных обстоятельствах. Стэнли, персонаж каноничный, из книги Notes and Incidents по вселенной КБП 2077, как, впрочем, и многие другие герои в этой поделке, вроде, все того же Кацуа, который является руководителем проекта Арасаки под названием Эней. В книге фамилия Стэнли не раскрывается. Однако мне нравится думать, что Милитех слишком уж сильно напоминает мафиозную Казанастру, по крайней мере, предателей они убивают похожим образом. Та же Мередит Стаут, при определенных обстоятельствах, отличный пример, да и основатель Милитеха, итальянец, а значит, в Корпе довольно важную роль играют семейные или родственные связи. Поэтому в моей интерпретации фамилия Стэнли, Харфорд, и он является братом следующего, после Розалинды Майерс, которая оставит пост Сиа Мегакорпы ради кресла президента США в 2069, генерального директора Милитеха, Лукаса Харфорда, https://cyberpunk-fandom.com/wiki-lucas-harford, Цубаки-Ииба через несколько лет, она же, так сказать, в боевом облачении. Имя Цубаки в переводе с японского означает «ласточка». Имя Цири в переводе с эльфийского «Зираил» также означало «ласточка». Кимика Ииба – сводная сестра Цубаки от другой матери. Имя Кимика в переводе с японского означает «благородная». То же самое означает имя Патриция. Именно из имени Патриция произошло Трис. Гвиневра Ииба – мать Цубаки, и одна из сводных матерей для Кимика – десятая жена Яри Ииба. Сначала я хотел назвать ее Шира, ибо имя Гвиневра означает «белый дух», или как-то так, а Шира – как раз, переводится, как «белый», но потом понял, что ей совсем не обязательно быть японкой. Даже лучше, чтобы она не была ею. Поэтому Гвиневра осталась Гвиневрой, ибо Йеннифер произошло именно от этого древневалийского имени. Кстати, этот забавный факт означает, что автомобиль Гвиневра Арондит, который мы встречаем в игре, является двойной отсылкой к Ведьмаку, и отсылает не только к легендарному мечу Владычицы Озера, но и к давней возлюбленной Геральта. Яри в имени отца Цубаки, и Кимика, переводится, как копье. Геральт, можно перевести, как копьеносец. Опять же, это все отсылки ради отсылок, и какой-либо кроссовер со вселенной Ведьмака я не планирую, хотя есть мысли, после решения загадки FF06B5 и обнаружения письма Йеннифер. Просто захотелось слегка обыграть такую забавную семейку, которая никак не представлена в каноне. Глава 12. 2064 год. Токио. Япония. Когда мне, наконец, удалось открыть глаза в палате интенсивной терапии Токийской центральной больницы, первой моей мыслью было, видимо, я снова переродился. С одной стороны, эта идея принесла мне море облегчения, ибо оказалось, что шанс, выданный 6 лет назад, вовсе не последний. С другой, я ощутил целый океан сожаления, так как не смог добиться ни одной из своих целей, и остался даже большим неудачником, чем Ви из предыдущей временной линии. Мне понадобилось несколько часов, дабы осознать, что моя жизнь все-таки еще не закончилась. Опять же, это вернуло меня к тем же переживаниям, что я описывал чуть выше, только с противоположным знаком. Теперь я радовался, так как смогу реализовать все свои планы, но в то же время огорчался, ибо осознал, что тот самый второй шанс, скорее всего, представлен был в единственном экземпляре. Не то, чтобы по поводу последнего имелись какие-то надежды, но все же жаль. Еще больше времени заняли попытки понять, как именно меня спасли. Только благодаря болтливости местных медсестер, мне удалось узнать, что мое бессознательное тело притащило в клинику целая боевая броня, которая, на первый взгляд, никем не управлялась. Выполнив свою задачу, кстати, эта броня так и осталась стоять на больничном крыльце, не реагируя на команды, пока ее не увезли силы корпоративной безопасности Арасаки. Честно говоря, после такого откровения, у меня разболелась голова. Как вообще такое возможно? Удаленное управление, без ложной скромности, отмечу, что я считал себя очень неплохим нейтронером, и был уверен, что взломать корпоративный лед, защищающий боевую броню, мне вполне по силам, если у меня будет пара часов времени, нужные скрипты и необходимое оборудование. Но кто-то сделал это за секунду, после чего выкинул грибанного штурмовика из кабины, засунул внутрь меня, включил встроенную в броню систему первой медицинской помощи, а потом и вовсе отвез мое бессознательное тело в больницу. Кто бы это ни был, он крут. Это если забыть о том, что во многих моделях брони нет никакого автопилота, которому можно просто приказать двигаться в нужном направлении, ибо в этом случае неизвестному нейтронеру пришлось бы вручную управлять каждой из систем, синхронизировать их работу и решать столько задач одновременно, что на это вряд ли способен обычный человек. Хэймэм, возможно, это была группа нейтронеров, предположил Джонни, когда я мысленно активировал личность своего агента и пересказал ему свои подозрения. Может, вот только возникает вопрос, зачем, если эта группа следила за мной и могла в любой момент перехватить такую хреновину, как боевая броня, зачем им доводить до такого? Они могли вырубить нейтронеров Арасаки в сети, могли запросто нейтрализовать телохранителей Кимико-сан, могли что угодно. Вместо этого, они позволили мне творить всякую херню, а потом и мое ранение допустили. Притом ранение оказалось настолько серьезным, что пришлось активировать броню, дабы меня спасти. Как-то не вяжется. Факт, согласился Джонни. С другой стороны, может быть, они хотели меня проверить? Пришло вдруг мне в голову. Посмотреть, как далеко я смогу зайти. А потом я облажался, и им пришлось срочно реагировать на возникшую ситуацию. Тоже возможно, наверное, если бы я мог его видеть, сейчас Джонни бы задумчиво кивал головой. И кто бы это мог быть? Те ребята, которые засунули в меня неизвестные импланты, закинули на богом забытый остров. Конечно, фыркнул я. А что, есть еще варианты? Нет, просто, мы ведь с тобой еще не знаем, что это за хром такой, заметил псевдоличность моего агента. За все время, пока ты был на острове, он себя никак не проявил. А кстати, думаешь, это могло быть проявление того самого импланта? Эта мысль заставляла задуматься. Хочешь сказать, будто эта штука настолько мощная и быстрая, что смогла оценить мое состояние, за секунду взломать боевую броню, а потом самостоятельно оттащить меня в больницу? Какой-то слишком крутой хром. Выходит, нет. По мне, заявил Джонни, так звучит, как та самая хрень, ради которой стоит вербовать одного никому не нужного гайдзина, тащить его на секретный остров, давать ему первоклассное обучение и пичкать огромным количеством пропаганды, в ожидании того, что он будет абсолютно лоялен корпорации. Блять, а звучит-то и в самом деле, так, это что же получается, у меня в теле штука, которая может заменить команду лучших нейтронеров, способна принимать самостоятельные решения, да еще и цели ее абсолютно непонятны. Не хочется признавать, однако будущее мое выглядит не слишком радужно. Этот разговор произошел 2 года назад. Честно сказать, после всех своих приключений я ожидал чего угодно. Например, того, что меня заберут в секретную лабораторию и подвергнут всевозможным экспериментам. Или что разберут на запчасти, дабы вынуть тот самый скрытый хром. Я ждал угроз в адрес семьи, давление на мои слабости и перевод своей скромной персоны в статус заключенного, с очень ограниченными правами. Чего я не ожидал, так это почти полного отсутствия каких бы то ни было действий со стороны Арасаки. То есть меня после выздоровления просто вернули на остров Бэнкэй, и я продолжил свое обучение, как ни в чем не бывало. Конечно, жизнь не стояла на месте, и я был вынужден столкнуться с некоторыми последствиями своих действий. Например, Киссими-сан стала уделять мне гораздо больше внимания, и зачастую рядом с ней у меня просто исчезала всякая способность адекватно соображать. Умом я, конечно, понимал, что она запустила свой имплант на полную катушку, но понимать – это одно, а вот иметь силы что-то с этим сделать – совсем другое. Держать рот на замке рядом с соблазнительной инструкторшей было просто невозможно. Приходилось скармливать ей информацию по чуть-чуть, благо, что и как говорить было много раз отрепетировано с Джонни. Так пришлось раскрыть им псевдоличность своего агента, рассказать про то, что храню фото и видео с Киссими-сан, с очень неприличными целями, и что скрываю свои возможности, дабы не становиться лучшим среди кадетов. Странно, что только последнее потребовало дополнительных объяснений. Опять же, почти полностью правдивая история про то, что не желаю работать в Японии, а хочу вернуться на Найт-Сити, когда позиции Арасаки в моем родном городе будут восстановлены, была сожрана с потрохами. Самое веселое во всем этом, в том, что башня японской мегакорпорации снова будет стоять в центре Карпоплаза города мечты, никто не сомневался, то есть, вообще никто, даже мысли не допускали, что Арасака может отказаться от Найт-Сити. Вот такая вот у этих епошек добровольная изоляция. В остальном мое обучение продвигалось так же, как раньше. Случился у нас и долгожданный курс обучения на штурмовиков, однако никаких талантов в этом направлении среди кадетов нашего юнита выявлено не было, поэтому нам преподали только основы. Управлять боевой броней мы сможем, но победить настоящего штурмовика в бою уже вряд ли. Также стало намного сложнее получать ответы на грядущие тесты. Если раньше на пути к вожделенным данным стояла всего пара охранников и простенький лед, то теперь, дабы добраться до цели, приходилось использовать и комбинировать все. От технических примочек до многоступенчатых нейтронерских программ, вкупе со всеми навыками маскировки и тайного проникновения, которые наш юнит успел изучить. Я прекрасно понимал, что при определенном уровне сложности задачи, она просто становится неразрешимой, и, по коллективному мнению нашего юнита, задача по краже ответов опасно приближалась к этому. Думаю, в какой-то момент будет проще выучить все билеты, чем лезть за шпаргалкой в закрытую часть острова. Естественно, к этому времени все три части моей программы вируса были загружены в подсеть тренировочного центра. Я пока не знаю, насколько хорошо они работают, однако даже спустя 2 года силы внутренней безопасности Арасаки не стоят у моей двери с мечами и пистолетами наголо. Так что, думаю, по крайней мере, с задачей сокрытия себя, мои маленькие псевдоискины справляются неплохо. В голове постоянно крутились мысли о том, как улучшить алгоритмы их работы и добавить им больше возможностей, но, пока, трансформироваться в осмысленный код эти идеи не спешили. Еще одним существенным изменением учебного процесса стали обязательные миссии вне острова. Они выполнялись с командой или в одиночку и выдавались, как я понял, каждому кадету. Результаты, конечно, влияли на баллы. За прошедшие 2 года я был на 6 миссиях, и все они закончились плюс-минус хорошо. Тем не менее, на мой взгляд, эти задания были призваны в большей степени познакомить нас с полевой работой агентов, чем что-либо еще. То есть, никто не рассчитывал, что мы там себя как-нибудь проявим, главное не облажаться слишком сильно, и свои баллы кадет получит. Кроме того, наш юнит стали часто разделять. То Цубаки отправит на миссию с кучей других оперативников, то Ода окажется в группе телохранителей, в которую нас с Ейба не включили. Что характерно, я один не оставался никогда. Меня на заданиях всегда сопровождал кто-то из юнита или старших инструкторов. Только в сети я мог более или менее расслабиться, в любом другом месте за мной постоянно следили. Неудивительно, что в своей борде я проводил столько времени, сколько мог, без ущерба для учебного процесса. Изменялось и мое тело. Даже если мне этого и не хотелось, в меня постоянно добавляли все новые и новые импланты. Я пытался протестовать, но все, что получал взамен, снисходительную улыбку. В какой-то момент вместо своих родных конечностей у меня оказались механические руки и усиленные ноги. Родные кости мне заменил укрепленный металл, а мышцы – их синтетический высокоскоростной аналог. Даже моя кровеносная система изменилась, превратившись в систему нанотрубок. Удивительно, что по ним все еще бежала настоящая кровь, учитывая, что почти все мои внутренние органы медленно заменялись на синтетические. Да, все это сделало меня в несколько раз сильнее, быстрее, позволяло совершать совершенно невообразимые вещи, но в обмен требовалась моя человечность, и такую цену я платить не хотел. Жаль, что меня никто не спрашивал. Конечно, на увеличении моих физических показателей потрошители Арасаки не остановились. Помнится, я сокрушался, что на взлом собственноручно создаваемой в течение полугода цифровой крепости, у меня ушло всего полчаса, стоило обзавестись слинком. С новым кибероборудованием, мне понадобилось бы 5 минут, может, чуть больше. Честно сказать, я очень боялся, что меня превратят в нечто похожее на Сойку, с которой доводилось встретиться в прошлой жизни. Она тоже была чудовищно могущественным нейтронером. Однако это почти заставило ее потерять себя, превратившись в простой инструмент корпорации. Я должен был попытаться избежать такого исхода любой ценой, но все, что мне оставалось, строить планы и готовиться, пока до ее уровня кибернетизации меня не довели. Однако, полагаю, этот момент не за горами. Тем не менее, должен признать, что в этой временной линии я ощущал изменения в своем теле иначе, чем в прошлой. Раньше перед моим мысленным взором всегда была некая граница, воображаемая желтая линия, за которой начинались проблемы. Увеличение отклика от кибероборудования, внезапный тремор, необходимость в большем количестве иммуносупрессоров и т.п. Нетрудно догадаться, что произойдет, если вовремя не остановиться. Киберпсихоз. В этой жизни этой воображаемой границы не существовало. Сколько бы имплантов в меня ни устанавливали, никакого давления я не ощущал. Словно это не мое тело кромсали на кусочки, дабы заменить его части хромом. Не уверен, с чем это связано. С тем, что все установленное в меня оборудование высшего качества, а не с улицы, как в прошлой жизни. С тем, что я просто стал более стабилен и силен, благодаря опыту из предыдущей временной линии. Или с тем, что тот самый секретный имплант, с которого все началось, что-то меняет в моем теле и разуме, делая его более толерантным к хрому. До сих пор гадаю, и к определенным выводам все еще не пришел. Вот так медленно и проходила моя жизнь. В тренировках, в написании кода, в попытках разобраться в своих имплантах, да в редких встречах с семьей. Последнее, кстати, тоже не застыло в вакууме. Как и ожидалось, встреча с кретином-подростком и его подсосами, которым мы с Валерией надрали задницы на улицах Токио, не прошла бесследно. Как и ожидалось, его папаша решил отомстить. Как и ожидалось, моего отца прокатили с повышением, и все шло к тому, что Читу Прайс уволит из рядов Арасеки, пока что-то не произошло. Не уверен, что именно, однако буквально через неделю после начала травли, Ишида Фудзяка, папочка того отморозка, пристававшего к моей сестре, пришел извиняться перед моим отцом. Ему пришлось сделать это публично, на глазах у всего офиса, и это, я уверен, стало несмываемым пятном на его репутации. Отец, тем не менее, никакого повышения не получил. Впрочем, судя по довольному виду, он не сильно по этому поводу расстраивается. Что касается отпрыска семьи Фудзяка, он стал обходить мою сестру по широкой дуге, видимо, получил от родителей так, что любые мысли о девушках со свистом вылетели у него из головы. Тем временем, Валери, в этом году переходила в старшие классы, и я был весьма доволен ее результатами. В отличие от прошлой жизни, девочка по-настоящему старалась и приобрела не только минимально необходимый набор знаний, дабы чувствовать себя уверенно в любой, даже самой снобской, компании, но и сумела завести связи с детьми некоторых корпоратов, которые, в будущем, ей обязательно пригодятся. Не уровень генеральных директоров, конечно, но тоже более чем достойно. Так что за сестренку можно было не беспокоиться, в худшем случае, карьера успешной корпоратки ей обеспечена. Опять же, не то, чтобы насчет ее успеха в будущем были какие-то сомнения. Также хотелось отметить отношения нашего юнита с семьей Иба. Кимико-сан, внезапно даже для себя самой ставшая главным наследником корпорации Иба Групп, не забыла, кому она обязана своим новым положением, непоруганной честью и относительной свободой. Свободой выбора партнера, по крайней мере, учитывая, что ее бывший, навязанный семьей, инпут, по очевидным причинам, больше на эту роль не претендовал. И как-то так вышло, что, таскавший девушку на спине в самый непростой период ее жизни, Ода, внезапно, стал чуть ли не первым претендентом на роль ее избранника. Конечно, ее мейнлайном ему не стать, там, наверное, очередь из высокопоставленных корпоратов, учитывая ее нынешний изменившийся статус, однако брачные узы у супругов такого уровня обычно, мало что значит. Тем не менее, подобное положение вещей очень не нравилось Цубаки, уж не знаю почему, то ли у нее Коди настоящее чувство, то ли наоборот, считает, что любимая сестра заслуживает лучшего. Забавно, но мне Кимико-сан никаких знаков особого внимания оказывать не спешила, из-за чего я получал постоянные подтрунивания Джонни по поводу своей недостаточно привлекательной гайдзинской рожи. Тем не менее, почти уверен, что искренней дружбой с наследницей Иба Групп похвастаться могут очень немногие, поэтому результатами своей работы я, в принципе, весьма доволен. Так или иначе, вчера произошло знаменательное событие. Я получил первое задание вне Японии. Наш юнит отправляли на какую-то свалку в Варшаве, где под грудой мусора был спрятан замаскированный вход в одну из секретных баз Арасеки, в которой проводились опыты по изучению старой сети. Судя по предварительным данным, на базе произошло что-то вроде бунта, несколько подопытных сбежали. Что это были за подопытные, нам обещали сообщить на месте. От этого задания за милю несло откровенным пиздецом. Во-первых, все же помнят, что Арасака, вроде как, должна ограничивать свою деятельность японскими островами после того, как ее обвинили во взрыве собственной башни в 2023-м. Вот так она и ограничивает, организовывая секретные базы по изучению киберпространства в Европе, прямо под носом у сетевого дозора, позиции которого в Старом Свете особенно сильны. Во-вторых, подопытные, что это еще за подопытные, которые нужны для изучения старой сети. В-третьих, что значит произошел бунт и подопытные сбежали. Это значит, что эти беглецы, а, разумны, б, способны дать отпор охране РСАКИ, расположенной на секретном объекте. Конечно, хотелось бы думать, что подручные Сабура просто ставили опыты на милых котиках, дабы посмотреть, как на них отреагируют дикие искины старой сети, но, честно говоря, в подобное верится с трудом. Ты уверен, что хотел бы столкнуться с милым котиком, который способен расправиться с охраной секретного объекта? Спросил вдруг Джонни. Я фыркнул, представив себе картину. Думаю, не хотел бы. В любом случае, ничего хорошего нас там не ждет, заметил псевдоличность моего агента. Все, что мне оставалось, мысленно согласиться со своим призрачным попутчиком. Поэтому, забираясь в воздушный транспорт до аэропорта Варшавы, я готовился к худшему. Кто же знал, что реальность превзойдет все мои ожидания? 2064 год. Варшава, Польша. Это был не первый раз, когда Ода покидал границы японских островов, но впервые он путешествовал в другую страну в составе своего полного юнита. Ощущение того, что ближайшие друзья, вместе с которыми прошел огонь, воду и медные трубы, снова рядом, даровало чувство уверенности и какого-то внутреннего спокойствия. Несмотря на то, что Оде уже исполнилось 18 лет, и он по всем законам считался совершеннолетним, возглавить юнит ему пока не позволяли. Поэтому их вел сопровождающий, мужчина лет 20, в темных одеждах и маске, закрывающий нижнюю часть лица, в быстрых отточенных движениях которого легко угадывались навыки кибер-ниндзя. Больше об инструкторе Ода ничего не знал. Ничего, кроме имени. Кацура Яшида. Аэропорт Варшавы встретил обычных японских школьников ярким солнцем и приятным, теплым ветерком. Казалось бы, у подозрительных людей, один из которых ходит в гребаной маске, могут быть проблемы при прохождении таможенного контроля, однако транспорт кадетов острова приземлился в специальной корпоративной зоне аэропорта, где никому и в голову не пришло их досматривать. Охранники лишь уважительно кланялись, пытаясь неуклюже копировать японские традиции, и совершенно не обращая внимания на катанные пистолеты, легко различимые очертания которых виднелись под одеждой кадетов и их инструктора. Сандаю скосил взгляд в сторону длинной очереди, в которой обычные люди ждали прохождения контроля. Кто-то стоял спокойно, кто-то ругался и кричал, находились даже те, кто указывал в сторону их группы и пытался что-то кому-то доказать. Отношение к таким, со стороны сотрудников аэропорта, было весьма суровым. Ода даже стал свидетелем того, как один из охранников огрел по голове особо буйного пассажира дубинкой, лишив последнего сознания. Дальнейшая судьба несчастного Сандаю не интересовала, ибо кадеты, наконец, выбрались наружу, где их встречал черно-красный фургон. Опознавательных знаков РСАКИ на нем не было, однако прохожие по-прежнему предпочитали обходить автомобиль по широкой дуге. «Господа, молодой человек, лет, должно быть, не более 25», приветливо улыбнулся, откидывая в сторону заднюю дверь, и позволяя трем подросткам и одному кибер-ниндзя забраться внутрь. Ода с неудовольствием отметил сальный взгляд, которым их новый знакомый одарил особо выдающиеся части тела Цубаки, когда та залезала в автомобиль. «Добро пожаловать в Польшу!» Парень говорил на польском, но переводчик, к счастью, позволял общаться, не обращая внимания на языковой барьер. «Спасибо!» Так как инструктор предпочитал хранить молчание, Ода взял на себя ответственность по проведению переговоров с местными. Никто не возражал. «Хотите сначала отдохнуть в отеле, или предпочтете сразу отправиться на базу?» — поинтересовался молодой человек, усаживаясь на место водителя. «Для начала, неплохо было бы представиться», — голос Цубаки был наполнен непривычным холодом. «Возможно, тоже заметила неприличные взгляды их нового знакомого?» «А да, простите», — мужчина заметно смутился. «Меня зовут Михаил Кичинский». Ейба никак не прокомментировала имя сотрудника, однако в этом не было никакой необходимости. Цубаки, в конце концов, была корпораткой в, коми знают каком, поколении, и могла одним лишь взглядом выразить свое неудовольствие и обещание скорых неприятностей. Сейчас у подруги был именно такой взгляд. Салон окутала вязкая тишина, в которой поляк явно чувствовал себя все более и более неуютно. Ода заметил крупную каплю пота, собирающуюся на лице водителя. КХМ, когда тишина стала невыносимой, Михаил все же нашел в себе силы изобразить на губах улыбку. Получилось у него откровенно не очень. «Итак, что вы решили?» Четыре недоуменных взгляда были ему ответом. «Ну, смущение поляка стало еще больше. Я заказал номера в гостинице. Если бы мы хотели отдыхать в гостинице, то прибыли бы по туристической визе». В голосе Цубаки не было дружелюбия, и уж тем более, благодарности. Только холод. Тогда на базу, видимо, Кичинский обладал редкой способностью раздражать тех людей, кого ни в коем случае раздражать не следовало. Ну, или просто был тупым. Молчание, наступившее сразу после его глупого вопроса, лишь подчеркивало это. КХМ да, тогда на базу, осознав, что отвечать ему никто не собирается, поляк завел двигатель и быстро вырулил на проезжую часть, умело встраиваясь в дорожный трафик. К счастью, аэропорт Варшавы находился в пригороде, и им не пришлось испытать на себе пробки одной из европейских столиц. Вместо этого, их автомобиль выехал на объездную трассу, огибающую город по широкой дуге. После примерно получаса очень мирной поездки, в салон начали просачиваться неприятные запахи, а в лобовом стекле их фургона отразился край бескрайнего моря мусора. «Зачем вообще устраивать базу на свалке?» – негромко проворчала Цубаки, морщась от витающих вокруг ароматов и глядя, как их водитель сворачивает с трассы на боковую дорогу, ведущую к огромным горам отходов. Из соображений секретности, вопрос девушки, очевидно, не предназначался Михалу, но парень был счастлив ответить. Под грудами мусора много чего можно спрятать, а праздно гуляющие прохожие тут бывают редко. Тех же, кто все-таки бывает, в случае чего, никогда не хватится. Цубаки одарила водителя неприязненным взглядом, но Ода решил, что портить отношения с местными с первого дня – не лучшая идея, поэтому решил ответить.